Как такового крейсерского боя на виду эскадры не получилось. Едва японцы узрели, что к ним устремились две дымящие точки, быстро вырастающие до вполне обоснованных силуэтов, они немедленно рванули на Вест. Тем не менее, не отказываясь от желания догнать броненосный отряд своего главнокомандующего. Поэтому встреча, самая малая на пределе дальнобойности 6-дюймовок, должна была произойти. А там уж вопрос терпения и упрямства оппонентов. Вскоре японцы скрылись за горизонт. Последними их наблюдали с вороньих гнезд. Стали пропадать и оскольд с палладой, пока еще помечая себе извечным демаскирующим фактором угольных топок – дымом. На кораблях эскадры отбили очередные склянки. Уже давно тянуло запахами скамбузов, приятно раздражая оголодавшие организмы, призывая к обеду. На всех судах понемногу поправили дело с дымоходами. Теперича у ответственных старших механиков малость перестала болеть голова с сумасшедшим расходом угля. Повышено, но терпимо. Временно командующий эскадрой Матусевич продолжал нервически поглядывать в сторону, где скрылись глаз крейсера, однако его пристойно успокаивали. «Рейтсенштейн пусть и злой до драки, но глупостей не натворит. Сказано не увлекаться, так и будет». Адмиральскую столовую, после того, как там по чрезвычайной необходимости были размещены раненые, очистили и наскоро привели в порядок. Однако контр-адмирал приказал всем свободным офицерам на столование собраться в кают-компании. Время обеденное.